Блядская муха спать не дает, ну дай поспать мне, сука, блядь. Я же устал, ну дай поспать ты, сука, блядь. Блядская муха спать не дает, ну дай поспать. Я же устал, ну дай поспать, блядь.